Глава 16. Министерство обороны, город Петербург, Российская империя. За окнами кабинета министра обороны Российской империи разворачивалась величественная панорама Петербурга. Шпили Петропавловской крепости, золотые купола Исаакиевского собора, величественные мосты, соединяющие берега Невы. Но Александр Петрович Потемкин, герцог и министр обороны, не обращал на эти красоты никакого внимания. Его взгляд был прикован к карте Лихтенштейна, разложенной на столе. Красные флажки, обозначающие австрийские войска, будто капли крови, облепили границы маленького княжества. В кабинет вошел Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи, держа в руках планшет. Он подошел к столу и без лишних прелюдий начал свой доклад. «Александр Петрович, у меня для тебя интересные новости по Лихтенштейну», — начал он, присаживаясь напротив Потемкина. «Ну, рассказывай», — нетерпеливо бросил министр, не отрывая взгляда от карты. «Что там? Этот придурок Бобшильд наконец-то сдох?» «С Бобшильдом пока все тихо», — ответил Керенский с усмешкой, глядя на министра. «А вот австрийцы, похоже, в шоке. До сих пор не могут взять маленькое княжество. Их потери, судя по донесениям разведки, огромны». Потемкин, услышав это, откинулся на спинку кресла и расхохотался. «Спасибо, Коля!» — сквозь смех произнес он. «Я в курсе. Я так понимаю, это Вавилонский постарался». «Он самый», — подтвердил Керенский. «Этот парень, он творит настоящие чудеса. Наши агенты докладывают о каких-то невероятных вещах». «Чудеса, да и только», — хмыкнул Потемкин. «Этот парнишка — настоящая находка. Он нам очень пригодится». «Вот именно, Александр Петрович». Керенский стал серьезнее. «Но, кажется, скоро все закончится. Австро-венгры стряхнули нафталин с Дойча и дали ему в подчинение особый отряд». Услышав имя генерала Дойча и упоминание об особом отряде, Потемкин побледнел. Он знал этого человека, они воевали в Африке. Потемкин лично убедился в том, что Арнольд Дойч – блестящий военачальник, стратег и тактик и человек с железной волей. А про особый отряд знали все. Это была группа сильнейших магов, способных подавлять магические способности противника. И если Дойч возглавил эту операцию, то дела Лихтенштейна довольно плохие. «Дойч и особый отряд?» Потемкин, схватившись за голову, начал нервно ходить по кабинету. «Проклятие! Этот старый лис! Он не остановится ни перед чем, чтобы выполнить приказ. Он найдет способ нейтрализовать Вавилонского. А без него оборона Лихтенштейна рухнет». «Похоже на то», кивнул Керенский. «Мне нужен этот парень. Он слишком ценен для империи, чтобы погибнуть в этом захолустье. Давай отправим наш элитный спецназ Альфа. Пусть заберут Вавилонского из Лихтенштейна, пока не поздно. Потому что теперь обороне княжества точно кранты». «Хорошо», кивнул Керенский. «Я свяжусь с Вавилонским». «Нет, Коля», покачал головой Потемкин. «Сначала высылай спецназ, а уже потом связывайся с Вавилонским в процессе. Нам нужно действовать быстро». «Но если он откажется покидать Лихтенштейн?» – спросил Керенский. Потемкин холодно улыбнулся. «Тогда пакуйте силой и тащите его задницу сюда. Он нам нужен. Вавилонский должен быть доставлен в Петербург немедленно». Маги, стоящие немного позади человека, представившегося генералом Дойчем, были не просто одаренными. Они обладали редкой и опасной способностью подавлять магические силы других. Эта способность была мне знакома. В многомерной вселенной существовали ордена, способные на такое. Например, некоторые охотники или печально известный Орден Негаторов. Могущественные маги, способные блокировать магические силы любого одаренного. Эти вообще считали себя избранными, вершителями судеб, и безжалостно устраняли всех, кто не соответствовал их представлениям о чистоте магии. Но поскольку у них все были недостойными, за это их впоследствии и уничтожили охотники. Но перед своей гибелью негаторы успели передать свои знания некоторым последователям, которые, в свою очередь, обучили этому навыку и других одаренных. Именно такую технику подавления магических способностей я и почувствовал сейчас у этих магов. Если они объединят свои силы, то смогут создать для меня серьезные проблемы, на время лишив дара. А без магии я стану обычным человеком, уязвимым для любых атак. Скала, стоящая рядом, тоже почувствовала напряжение, исходящее от меня. «Теодор, все плохо?» – тихо спросил он с беспокойством, глядя на меня. «Да как сказать, дядя Кирь, могло быть и лучше. В любом случае, нас сейчас гораздо больше, благодаря майору Драгомирову и его людям. Так что если меня вдруг вырубят, то вы отобьетесь и без меня». «Вырубят? Тебя?» Скала ошеломленно посмотрел на меня. «Но как?» «Нет неуязвимых людей во Вселенной», — ответил я, пожав плечами и рассеянно глядя вдаль. «Да и богов неуязвимых тоже нет, я проверил». Скала, видимо, побоялся переспросить, списав все на усталость и мою склонность к странным шуткам. Мы вернулись на позиции и собрали военный совет. За большим столом, установленным в одном из дотов, собрались все командиры. Я рассказал им о магах-негаторах, которых почувствовал рядом с генералом Дойчем. Мои слова вызвали в штабе неоднозначную реакцию. Некоторые, как, например, Скала, вообще впервые слышали о таком подразделении. Другие же, наоборот, были хорошо осведомлены о его существовании и способностях. «Особый отряд», – задумчиво произнес фон Крюгер, потирая подбородок. «Да, я слышал о них. Эти ребята могут стать настоящей занозой в заднице». «Есть мысли, как можно с ними бороться?» – спросил я с интересом, глядя на него. «Есть у меня снайперы с магическими винтовками», — ответил фон Крюгер. «Можно попробовать их уничтожить до того, как они начнут ритуал. Да, их будут защищать, но другого способа нет. Разве что крыть артиллерией по площади наугад». Мы еще немного обсудили детали плана и распределили задачи. В этот момент мой телефон зазвонил. На экране высветился незнакомый номер. «Слушаю», — сказал я, прикладывая телефон к уху. «Теодор Вавилонский», — раздался в динамике незнакомый голос. «Да, это я. Кто говорит?» «Полковник Иван Иванов, командир отряда «Альфа» Российской империи. Мы получили приказ эвакуировать вас из Лихтенштейна». Я, не веря своим ушам, переспросил. «Эвакуировать? Меня? Но зачем?» «Приказ есть приказ», — ответил Иванов. — «Мы уже на подлете. Готовьтесь к эвакуации». Я с недоумением посмотрел на Скалу. «Альфа? Что это за отряд такой?» — спросил я. Скала, услышав это название, поморщился. «Имперский спецназ», — прошептал он. «Элиты из элит. Лучшие из лучших. Каждый из них одаренный высшего ранга. И они выполняют самые сложные и опасные задания». Он взял у меня телефон. «Алло, Иванов? Вася, ты что ли?» — спросил он, когда на том конце линии раздался голос. «Ты бы псевдоним сменил, что ли?» На том конце провода раздался смех. «Давно не виделись, Кирюха. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Рад тебя слышать. Тебе повезло, мы тебя тоже эвакуируем». «Нам не надо», — ответил Скала. «Вы совсем охренели? Какая еще эвакуация? Мы тут вообще-то воюем!» «Без обид, Кирюха, но кто вас будет спрашивать?» — раздался в динамике голос. «Короче, готовьтесь, мы на подлете. И Теодору тоже передай. У нас приказ доставить его в Петербург, живым и невредимым». Скала отключился и, повернувшись ко мне, сказал. «Сейчас отморозки прилетят и будут нас эвакуировать отсюда. Я там служил, знаю, что говорю. Они не будут нас спрашивать, просто заберут силой». «Так, может, собьем их?» – предложил я. Скала покачал головой. «Во-первых, жалко. Во-вторых, вряд ли получится. У них и техника первоклассная, и сами они маги высшего ранга, которые так давно работают вместе, что понимают друг друга с полуслова». Я улыбнулся. «Расклад, конечно, хреновый. Сейчас австрийцы пойдут в атаку с особым отрядом, а нам еще на голову наша спецура посыпется. Да и Бобшильд, судя по всему, еще не сказал своего последнего слова. А мы всего лишь хотим защитить княжество, и чтобы нас никто не трогал». Я усмехнулся и добавил. «Ну что ж, пусть приходят. Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Зря они так». Штаб-квартира тенеборцев, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Дым от сигареты, зажатой в дрожащих пальцах Алексея Сорокина, вился сизыми струйками, растворяясь в полумраке кабинета. Стол перед ним был завален пустыми банками из-под энергетиков и грязными кофейными чашками. Сам Алексей, перевязанный бинтами, с трудом держался в кресле, обложенный подушками. Грудь и левая рука были туго перебинтованы, сквозь белую ткань проступали багровые пятна. Лицо осунулось, под глазами залегли темные круги. Он с трудом поднял руку, поднеся ко рту очередную сигарету, и поморщился от боли, пронзающей его. Свежее ранение давало о себе знать ноющей болью, которая, казалось, пропитывает каждую клеточку его тела. «Леха, ты себя так в могилу сведешь», – с беспокойством произнес Андрей, его младший брат, наблюдая за тем, как Алексей с жадностью затягивается очередной сигаретой. «Тебе нужно отдыхать. Врачи сказали – покой, свежий воздух, здоровый сон. А ты тут сидишь как призрак, дымишь как паровоз, да кофе хлещешь литрами». «Не до отдыха сейчас, Андрюха», – с горькой усмешкой ответил Алексей. «Город в осаде. Тени лезут изо всех щелей, как тараканы. Каждый боец на счету, а я... Я пока могу только сидеть тут и командовать». «Да уж, ситуация хреновая. Но хоть с боеприпасами проблем нет», — заметил Андрей, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. «Вавилонский снабдил нас по полной программе. Да, еще и бесплатно, по честное слово. Сказал, что расплатимся, когда все закончится, если, конечно, выживем». «Да, этот парень...» Алексей задумался мгновенно, словно пытаясь подобрать слова. «Он не перестает меня удивлять. Сначала эти укрепления на границе, потом помощь с тенями. Откуда у него столько ресурсов, столько знаний? И это его гвардия. Они же сражаются, как черти ей-богу. А этот скоробей, летающий бронированный автомобиль, я такого даже представить не мог. А его завод по производству боеприпасов?» Андрей с нескрываемым интересом разглядывал небольшой нефритовый клинок, который ему подарил Теодор. «Мы же пытались узнать, где он находится, но ничего, словно растворился в воздухе. Наши разведчики все мозги себя сломали, но так и не смогли его найти». «Да, странно все это», – задумчиво произнес Алексей, выпуская клубы дыма. «Такое ощущение, что он не просто маг, а какой-то полубог, что ли?» «Говорят, он маг Земли, но не верится что-то. Маги Земли – это же легенды, их не существует». «Ну, честно говоря, меня это не сильно волнует, пока он на нашей стороне. И пока Теодор снабжает нас оружием, мы сможем дать отпор этим теням. Главное, чтобы он продолжал поставки. В условиях блокады нам больше неоткуда взять боеприпасы против теней. Иначе полный пипец». В этот момент зазвонил телефон. Алексей, с трудом дотянувшись до аппарата, взял трубку. «Сорокин слушает», — сказал он хриплым голосом. «У нас чрезвычайная ситуация!» — раздался в динамике взволнованный голос одного из командиров мобильной группы. «Тени прорвались в мэрию, и, кажется, с ними люди». «Люди?» — Алексей нахмурился. «Какие люди? Ты уверен?» «Так точно!» — ответил командир. Они одеты в черную форму, их лица скрыты масками». «Понял тебя». Алексей, скрипнув зубами, отключился. «Вот значит как», – произнес он, обращаясь к брату. «Похоже, кукловоды решили лично выйти на сцену». «Что будем делать?» – спросил Андрей, скакивая с места. «Всем группам выдвигаться к мэрии! Немедленно!» – скомандовал Алексей, хватая со стола свой меч. «И передай всем, чтобы не жалели боеприпасов. Сегодня мы узнаем, кто стоит за этим вторжением». «Ты что, собираешься туда ехать?» – воскликнул Андрей с ужасом, глядя на брата. «Ты же ранен! Тебе нужен отдых!» «Нет времени на отдых!» – отрезал Алексей. Он подошел к шкафу и, несмотря на боль, начал переодеваться. «Леха, бляха-муха, ну ты с ума сошел?» – воскликнул Андрей, хватая брата за руку. «Тебе нельзя! Я тебя не пущу!» «Пустишь, Андрюха!» – отрезал Алексей, силой высвобождая руку. «Там сейчас нужны все, иначе этому городу трындец!»